Глава третья. Петяшку крестит. Ну, ладно. Ну, родила капитанша Нечоса девятого, ну, крестины, как будто, что ж такого. А вот у господ офицеров только разговор, что об этом. Со скуки это, что ли? От пустоты, от безделья. Ведь и правда, устроили какой-то там пост, никому не нужный. Понаставили пушек, позагнали людей к чертям на кулички. Сиди! И сидят. И как ночью в бессонной пустоте всякий шорох машины, всякий сучок палый растут, настораживают, полнят всего, так и тут встает неизмеримо всякая мелочь, невероятная творится. Вероятно. Оно, положим, с девятым младенцем капитанши Нечосы не так уж просто дело обстоит. Чей он, поди-ка раскуси. Капитанша рожает каждый год. И один малюкан вылитый, Иванянка, другой две капли воды, адъютант, третий живой поручик-молочек. Как есть его розовый телячий мордашка. А чей вот девятый? И пусть всех тот самый молочек взялся за дело. Очень просто почему. В прошлом году его в отцы капитаншину младенцу обрядили, проздравили и угощение стребовали. Хотелось ему теперь кого-нибудь подсидеть. Господи! Да постойте же! Подпрыгнул молочек, как козлик, как веселый теленочек, поенный молочком с пальца. Господи! Да ведь тих меньше же! Жилец-то ихний! Да не уж капитанша его не приспособил, не может того быть. А коль так, то браво! И молочек догадливо бывает, браво! Так на тихмене и порешили. Может, и не виноват он ни телом, ни духом, да уж очень над ним лестно потешится. Затем, что тихмень неизменно серьезен, длинноносый и читает, черт его возьми, Шопенгауэра или там Канта какого-то. И чтоб тихмене захватить врасплох, чтобы не сбежал, только лишь за полчаса до крестины тех самых послали молочка предупредить капитаншу о нашествии иноплеменных. По-тутшнему называлось это «пригласиться». Капитанша лежала в кровати, маленькая и вся кругленькая. Круглая мордочка, круглые быстрые глазки, круглые кудряшечки на лбу. Кругленькие — все капитанши натуры. Только вот сейчас вышел из спальни капитан, чмокнув супругу в щеку. Еще не затих, позванивал на полочке какой-то стаканчик от капитановых шагов, когда вошел поручик молочка и, сказав «Здравствуй!» — чмокнул капитаншу в то же самое на щеке место, что и капитан. Страсть не любила капитанша вот таких вот совпадений. Положительно, это неприличное что-то. Сердито закатила круглые глазки. «Чего целоваться лезешь, молочишка? Не видишь, я больна?» «Да ладно уж, ладно, целомудренная какая стала!» Уселся с молочек возле кровати. Как бы так Катюшке подъехать, чтобы приглашаться не сразу. — А, знаешь, — подпрыгнул молочек, — был я у Шмитов. Целуются все, можешь себе представить. Третий год женаты и до сих пор не понимаю. Капитанша Нечоса поздоровела, зарозовела, глазки раскрылись. — Уж мне это, Марусечка Шмитова, уж такая принцесса на горошине, фу ты, ну ты, знаться ни с кем не желает. Вот дай-ка бог ее за гордость накажет. Переполоскали, перемыли Марусины косточки, и ни о чем больше. Это делать нечего, надо начинать. Прокашлялся молочка. Видишь ли, Катюша, да. Ну, одним словом, все мы собираемся на крестины, хотим пригласиться. Надо отцом проздравить тихмене. Я придумал, можешь себе представить. Никак и не ждал молочек, что так вот сразу согласится Катюшка. Залилась она кругленько, закатилась, под одеялом ножками забрыкала, за живот даже держится. Ой, больно! Ну и выдумщик ты, молочишка, тихменя в отцы, а тихменя нашего длинноносого. Так его и надо, а то больно зачитался. И вот крестили. Генеральша улыбалась, глядела куда-то поверх, глазами была не здесь. Заспанным голосом читал потребнику гарнизонный поп, вся ряса на спине была у него в пуху. Неотрывно глядел на пушинки крестный, поручик Тихмень. Длинный, тощий весь, непрочный какой-то, стоял с ребенком на руках, удивленно водил своим длинным носом. Вот, ей-богу, ввязался я. Закричит этот на руках, ну что я буду тогда делать? А это на руках оказалось даже еще хуже. В ужасе почуял поручик Тихмень, что руки у него вдруг намокли. Из теплого свертка закапало на пол. Забыл тут Тихмень всякую субординацию. Ткнул, как попало крестника, на руки генеральши и попятился назад. Бог его знает, куда б запятался, если б стоявший сзади компании смолочек во главе не водворил его на место. Пришло время ж в купель окунать младенца. Заспанный поп обернулся к генеральше ребенка взять, а она не дает. Прижала к себе и отпустить не хочет, и кричит: «Не дам, а вот и не дам, он мой!» Поп оробело пятился к двери. «Батюшки мои, что ж это?» Суматошились, шептались. Каб не молочка, так, может быть, и не докрестили бы. Молочка подошел к генеральше, крепко взял ее за руку и шепнул: «Отпустите. Зачем это вам? У вас свой будет? Может, себе представить, раз я говорю, разве ты мне не веришь? Мне?» Генеральч засмеялся блаженно и отпустил. «Ну, слава тебе, Господи! С грехом пополам докрестили и пятяшкой нарекли. Тут-то и приступили, господа офицеры, к поручику Тихменю. Одним разом по команде все низко поклонились. Честь вас имеем, папаша, поздравить с новорожденным, с пятяшкой на чаек с вашей милости!» Замахал Тихмень руками, как мельница. «Как это, папаша? Я не хочу вовсе, что вы такое, терпеть не могу. Да ведь в детях-то, милый, ведь Бог один волен. Уж там может терпеть или не может терпеть. Пристали хоть плачь. Делать нечего». Вечером Тихмень угощал в собрании, и пошло с тех пор. Каждый день на занятиях спрашивали его: «Как, мол, здоровье сынишки и пятяшки?» Задолбили, заморочили Тихменю голову пятяшкой тем самым.